Заключение. Прежде чем идти на переговоры с русскими о мире, султану Османской империи Селиму III хотелось восстановить престиж своего государства хотя бы одной победой. Но плачевное состояние турецкой армии и флота, огромная брешь в казне не позволяли надеяться на продолжение сколь-нибудь эффективного противостояния. В итоге, несмотря на интриги и обещания в поддержке со стороны Британии и Пруссии, Османская империя была вынуждена подписать Яссский мирный договор, закрепляющий Крым и Бугские земли за Российской империей. Граница между противоборствующими сторонами отодвигалась до Днестра. Также Турция подтвердила действие Кючук-Кайнарджийского договора и навсегда уступала России Крым, Тамань и Кубанские земли. Блистательный порт обязалась уплатить контрибуцию в 12 миллионов пиастров, 7 миллионов рублей. Но граф Безбородко, ведущий переговоры после смерти Потемкина, после того, как эта сумма была внесена в договор, от имени императрицы отказался от ее получения, ибо финансовые дела Турции после Второй мировой войны с Российской империей и без того находились в страшном расстройстве. Яский мирный договор еще не открыл для России доступ к Дунаю и на Балканы, но принес ей обладание всем Северным Причерноморьем и заставил считаться с ней всем мировым державам. Российская империя получила передышку в череде бесконечных войн. Теперь можно было заняться внутренними делами и освоением приращенных огромных территорий на юге. Последние годы правления Екатерины II — многие историки отмечают ослаблением ее творческих способностей, явным застоем в общественной жизни, разгулом коррупции и фаворитизма. Об императрице ходят слухи как о распутной, похотливой, жадной до любовных утех женщине, у которой якобы были многие сотни любовников. Как всегда это и бывает, такие слухи весьма преувеличены. Да, действительно, любовников было немало, возможно, за всю жизнь около трех десятков. Но в те времена в высшем свете, причем всех европейских держав, господствовали гораздо более свободные нравы. Оставаться верными супругами зачастую считалось каким-то чудачеством и блажью, как восклицала одна из героинь пьесы Александра Сумарокова «Я не посадская баба, чтобы своего мужа любить». Волокитство, донжуанство и любовные приключения в дворянской среде XVIII века были в моде. Екатерина II в этом плане ничем не отличалась от своих современников. Одновременно с этим она была женщиной сентиментальной и необыкновенно чувственной. Лишенная счастья быть любимой женой, она искала среди любовников не сиюминутного партнера. Ей нужна была любовь и искренняя дружба, в чем она и сама признавалась в переписке с Дени Дидро и Вольтером. И всякий раз императрица приходила к выводу, что ее нынешние фавориты не соответствуют тем взыскательным требованиям, которые она к ним предъявляла. Следовал очередной болезненный разрыв, и вскоре она опять была готова обманываться. Кандидатов на вакантное место было, разумеется, в избытке, ведь оно несло власть, признание и деньги, причем большие, огромные деньги. Сам фаворитизм той эпохи при Екатерине стал почти государственным учреждением и может служить примером, если не колоссальной коррупции, то чрезмерного расходования средств точно. Так, по подсчетам современников, подарки лишь 11 фаворитам и расходы на их содержание для казны составили более 93 миллионов рублей теми еще деньгами, что превышало размер целого годового бюджета страны. Екатерина как бы покупала любовь своих фаворитов, она словно бы играла в любовь, но любовь эта обходилась государству слишком дорого. Кроме необычно щедрых подарков, ее фавориты награждались орденами и генеральскими чинами, не имея, как правило, при этом никаких воинских заслуг. Например, еще будучи совсем юным, Александр Ланской успел за 3 года дружбы с государыней получить орден Александра Невского и Святой Анны, польские ордена Белого Орла и Святого Станислава, а также шведский орден Полярной Звезды. Будучи, пожалуй, самым скромным и порядочным из всех фаворитов, он, тем не менее, стал генералом-поручиком и нажил состояние в размере 7 миллионов рублей. А вот у последнего фаворита Екатерины Платона Зубова, как писал его современник, французский дипломат-масон, было столько наград, что он был похож на продавца цветных лент из кабинного товара. 20-летний Платоша был последним фаворитом стареющей, но не желающей с этим смириться государыни. Летом 1789 года он упросил свое начальство разрешить ему командовать гвардейским конным конвоем, сопровождающим императрицу во время поездки в Царское село. Он так активно красовался и горцевал подле кареты, что был замечен Екатериной и попал к ней на обед, где удостоился благожелательной беседы. Прошло всего несколько дней, и он задержался в ее спальне. Уже через две недели Зубову был пожалован чин полковника и флигеля-адъютанта. Совсем скоро он станет еще и генералом. А всего через год его наградят орденом святого апостола Андрея Первозванного, высшей наградой империи. Этот резвый шалопай кавалергард, молодой, невежественный, но красивый, мускулистый, с высоким лбом и прекрасными выразительными глазами, овладел полностью сердцем 60-летней Екатерины. С фавором Резвуша до власти дорвался и весь многочисленный клан Зубовых. Все перед ними присмыкались и заискивали, только лишь цесаревич Павел пытался хоть немного огрызаться. Как-то за званым обедом Екатерина спросила у своего сына: «Я вижу, что вы наконец-то согласны с мнением князя Зубова», на что тот не преминул ответить: «Ваше императорское величество, разве я сказал какую-нибудь глупость?» Все стремились угодить и понравиться фавориту. Гаврил Державин прославлял его в своих одах. Будущий герой войны 1812 года генерал Кутузов варил ему по утрам какой-то особенный турецкий кофе. Как высказался один из дипломатов, все ползали у его ног, поэтому он считал себя великим. По своему же характеру Платон был самым типичным приспособленцем. При Екатерине он прилюдно взывал против ужасов революции, в первые же годы царствования Александра I ратовал за Конституцию и расширение гражданских свобод. Государственные дела фаворит решал так: «Делайте все, как было прежде». Наиболее ярко характеризующее Платона Зубова описание дал француз Масон. По мере утраты государыни ее силы, деятельности и гения он приобретает могущество и богатство. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждают его двери, наполняют прихожую и приемную. Старые генералы и вельможи не стыдятся ласкать его лакеев. Видели часто, как эти самые лакеи в толчки разгоняли генералов и офицеров, кои долго теснились у двери и мешали их запереть. Развалясь в кресле, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек с лицом холодным и надутым едва удостаивал обращать внимание на окружающих. Он забавлялся дурачеством своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом. А в это время старцы, под началом которых он начал служить сержантом, Долгорукий, Голицын и Салтыковы и все остальные, ожидали, чтобы он низвел на них свои взоры, чтобы униженно приникнуть к его стопам. Из всех баллов несчастья ни один, кроме Зубова, не был так тщедушен и наружно, и внутренне. Но время шло, Екатерина была не вечна, Платоша с восшествием на престол Павла I все очень скоро аукнется. При новом императоре будет создан или гвардии егерский полк, который зародился в составе его гатчинских войск из роты легкой пехоты. Командиром ее был премьер-майор Рачинский Антон Михайлович. Форма егерей отличалась от прочих гатчинских войск зеленым камзолом. При воцарении Павла I высочайшим приказом от 9 ноября 1796 года все гатчинские войска получили права старой гвардии, а существующие в Семеновском и Измайловском полках егерские команды слились с этой ротой, образовав лейб-гвардии егерский батальон трехротного состава. В 1800 году место Рачинского занял князь Багратион. В 1806 году батальон удваивается в своем составе и рождается лейб-гвардии егерский полк. Через год велено было сформировать третий батальон, и командиром гвардейских егерей становится полковник Бистром. Долгие годы полк квартировался у Семеновского плаца в Санкт-Петербурге, занимая семеновские казармы на Звенигородской улице, позже названные староегерскими, затем переехал в специально построенный для него Новоегерский на Розовской, дома 14, 16 и 18. Полк доблестно сражался во многих войнах и кампаниях, покрыв себя доблестью и славой. Первым большим сражением для него стала битва при Аустерлице 20.11.1805 года. Но до этого еще было далеко, пока же России правила Екатерина Великая. В Речи Посполитой, где после второго раздела стояли русские войска, было неспокойно. Поляки не могли смириться с утратой земель и сокращением вооруженных сил до 15 тысяч человек, принятых Гродненским сеймом летом 1793 года. Во всей стране создавались тайные комитеты, готовящие восстание, инсуррекцию, за возврат прежних границ и отмененной Конституции 1791 года. Своего рода катализатором в подготовке к восстанию стали события в революционной Франции. Начало же антиправительственных выступлений положили действия бригадира Мадалинского, который отказался распускать свою конную бригаду и внезапным ударом разбил русский пехотный полк, затем прусский эскадрон и занял Краков. Именно Краков и стал центром польского восстания, возглавленного вскоре Тадеушем Костюшко. 5 апреля 1794 года восстали жители Варшавы, напав ранним утром на раздробленные отряды русского гарнизона. 2500 солдат было убито. Как описывал эти события Бестужев-Марлинский, русских солдат вырезали сонных и безоружных, застигнутых врасплох в домах, которые они считали дружескими. Некоторые из них были убиты в постелях, на сборах к светлому празднику или на пути к церкви. Эти драматические события конца XVIII века в Европе назвали «Польская Варфоломеева ночь», а в историю она вошло как «Варшавская заутренняя». Руководство русскими отрядами в Польше было поручено князю Репнину. На фельдмаршала Румянцева Екатерина возложила оборону всех западных губерний и содействие генерал-аншефу. Румянцев же, видя его нерешительность и топтание у Вильна, отправил Суворова с отрядом для того, чтобы тот занял Брест и оборонял линию по реке Буг. Пробиваясь к Бресту, Суворов в нескольких сентябрьских сражениях буквально истребил значительно превосходящий его числом корпус польского генерала Сираковского. Дорога на Варшаву теперь была для него открыта. На соединение с Александром Васильевичем выступили отряды генералов Дерфельдена и Ферзена. Пытаясь этому помешать, 28 сентября Костюшко заступил под Мациевицами путь генерал-поручику Ферзену и был наголову разбит. Сам польский главнокомандующий получил ранение и был пленен. Русские войска соединились и выступили в направлении Варшавы. 22 октября они подошли к ее укрепленному пригороду Праги и стали готовить позиции для артиллерийских батарей. Пригород оборонялся двумя линиями насыпных валов, которые поляки возводили в течение всего лета. Расстояние между внутренней и внешней линиями составляло около километра. Здесь расположились лагерем польские войска. А внешний вал был стройным палисадом и глубоким рвом, прикрывающим подступы к передовым бастионам. Также перед ним были установлены многочисленные искусственные преграды и ловушки. Одних только волчьих ям с острыми колиями насчитывалось 6 рядов. На укреплениях установили более 100 орудий, большая часть которых была крупнокалиберными. Недостатком обороны Праги была ее огромная протяженность. 30 тысяч мятежников явно не хватало, чтобы плотно прикрыть все оборонительные линии. Также слабостью поляков можно считать полуанархическую военную организацию их армии и процветающее у них дезертирство. Суворов разделил свои войска на 7 колонн. 4 колонны из отрядов генералов Дерфельдена и Потемкина должны были атаковать с севера на юг самую короткую линию укреплений. После прорыва внешней линии первой колонне генерал-майора Ласси было необходимо пробиваться по берегу Вислы и отрезать поляков от моста. 3 остальные колонны генералов Лобанова-Ростовского, Исленева и Буксгеведена должны были штурмовать внутренний вал вокруг Праги. 5-й и 6-й колонны генералов Тормасова и Рахманова из отряда барона Ферзена предписывалось атаковать восточную, самую длинную линию укреплений после чего соединяться с северными колоннами и продолжать вместе штурм жилых кварталов. Седьмая колонна генерал-майора Денисова должна была совершать дальний обход правого фланга неприятеля вдоль болотистого берега Вислы, овладеть редутами и батареями и потом двигаться вдоль Вислы к мосту. Перед каждой колонной предписано было иметь 500 солдат с шансовым инструментом, лестницами, фашинами и плетнями. Их должны были прикрывать ружейным огнем по 128 стрелков-егерей. Далее должен был идти резерв пехоты для освобождения путей прохода кавалерии. Всем полевым орудиям надлежало выставиться в линию перед внешним валом и поддержать своим огнем атаку пехоты. В самом начале штурма казакам предписывалось совершать наскоки во многих местах, дабы отвлечь внимание защитников от мест главного нанесения удара. После прорыва линии укрепления русской кавалерии надлежало идти в прорывы и уничтожать резервы поляков и их конницу. 23 октября 1794 года русские батареи начали обстрел укреплений Праги. Вечером того же дня войскам был зачитан приказ Суворова на штурм. В 5 утра взвелась ракета, и колонны пошли на приступ. Дальнейшие боевые действия полностью соответствовали ранее разработанному Суворовым плану. Битва была ожесточенная. Как вспоминал ее русский участник фон Клуген, «Поляки, мало сказать, что дрались с ожесточением. Нет, дрались со стервенением и без всякой пощады. В жизни моей я был 2 раза в аду, на штурме Измаила и на штурме Праги. Страшно вспомнить». На некоторых участках между внутренним и внешним валом поляки пытались контратаковать русские войска, но были ими сразу прокинуты. Вскоре, как и на внешнем, так и на внутреннем валу, оборона под штыковым ударом рассыпалась, и защитники бросились в Прагу, надеясь задержать атакующих среди зданий. К 9 часам утра сражение практически закончилось уничтожением польского гарнизона, и начался грабеж предместий. Дабы избежать резни за рекой в Варшаве, Суворов приказал поджечь мост. Потрясенные гибелью многих тысяч своих соотечественников, ее жители взирали с ужасом на происходящее с противоположного берега. После штурма Праги в европейских газетах Суворова начали называть кровожадным полудемоном. Прямой же приказ командующего русскими войсками запрещал солдатам трогать мирное население. Но в то время действовал принцип «возьмешь лагерь — все твое, возьмешь крепость — все твое». К тому же среди солдат было немало тех, кто чудом остался живым в варшавской весенней резне, потеряв в ней многих своих товарищей. Как вспоминал тот же фон Клуген, «У нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им не попадался. Ожесточение и жажда мести дошли до высшей степени. Офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие. У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого. И пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает рот опьянения. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителей наших во время восстания в Варшаве. «Нет никому пардона!» — кричали они и умерщвляли всех, не различая ни лита, ни пола. Суворов же сделал все, чтобы избежать чрезмерного кровопролития. К мечущимся у реки толпам им были посланы офицеры с комендантскими плутонгами для оповещения, чтобы после падения Праги они бежали все в русский лагерь, где будут в безопасности. Те, кто последовали этому призыву, уцелели. Мягкое отношение Александра Васильевича к полякам доказывает, что гибель мирных жителей во время штурма явилась трагическим следствием боевых действий в городе, а не злым умыслом полководца. Возникает вопрос, почему же польское командование, зная о грядущем штурме, не позаботилось о том, чтобы эвакуировать из Праги жителей на противоположный берег Вислы? Ведь это было так несложно сделать. Но нет, ими фактически прикрылись, подставив под удар атакующих. Потери обеих сторон в битве за Прагу можно определить лишь приблизительно. В победной реляции Суворова 7 ноября говорится, что Сочтено было убитых поляков 13 340 человек, пленных 12 860 и потонуло более 2000, орудий взято 104. По погибшим мирным жителям точных данных нет, хотя поляки и называли цифру в 12 тысяч убитыми. Можно ли им верить? Вряд ли. В то время точных подсчетов и разделения между воинами и мирными обывателями ведь никто не вел. Все было очень и очень приблизительно. Собственные потери Александр Васильевич определяет свыше 1500, из них убитыми 580 человек. Суворов, следуя своему неизменному правилу в добром отношении к побежденному, сразу же распустил по домам 6000 ополченцев. 4000 поляков из регулярных войск были отправлены в Киев, но вскоре по просьбе короля они были тоже отпущены. Такое милосердие полководца даже вызвало неудовольствие в Санкт-Петербурге. Статс-секретарь Екатерины II, дипломат Трощинский, возмущенно писал: «Граф Суворов Великий оказал услуги взятием Варшавы, но зато уж несносно досаждает несообразными своими там распоряжениями. Всех генералов-поляков, не исключая и главных бунтовщиков, отпускает свободно в их домы, давая открытые листы». 25 октября Суворов продиктовал делегатам из Варшавы довольно мягкие условия капитуляции прямо на поле боя среди неубранных трупов. А 28 октября вступил во главе войск в Варшаву, где городской магистрат преподнес ему хлеб-соль, символические городские ключи и золотую, обсыпанную бриллиантами табакерку с очень характерной надписью, сделанную самими поляками: «Варшава своему избавителю». Уже через неделю, узнав об амнистии, остатки повстанческих отрядов сложили оружие и разошлись по домам. Между Суворовым и Екатериной II состоялась довольно интересная переписка. На краткий доклад Александра Васильевича «Матушка, ура, Варшава наша, генерал-аншеф Суворов» она также кратко ответила ему: «Ура, фельдмаршал». Через два месяца императрица выпустила указ всем бывшим действительно на штурме Праги штаб- и обер-офицерам, которые тут не получили орденов военного святого Георгия и святого Владимира, жалуем золотые знаки для ношения в петлице на ленте с черными и желтыми полосами. Нижние чины награждались серебряными медалями квадратной формы со слегка закругленными концами. В ноябре 1795 года польский король Станислав Понятовский в обмен на солидное содержание и свободу сложил с себя корону. Лидер мятежа Тадеуш Костюшко будет сытно жить гостем в удобном домике Петропавловской крепости, потом император Павел I его помилует, даст 13 тысяч рублей на безбедную жизнь, карету и бобровую шубу для дальнего пути. Он уедет в Париж, где и проживет до конца своих дней, исполнив клятву не воевать более против России. Томаш Вовжецкий, ставший главнокомандующим мятежников после пленения Костюшко, присягнет Павлу I и будет верно служить Российской империи до самой своей смерти в 1816 году. Польское государство подвергнется третьему разделу, прекратившему существование независимой Польши до 1918 года. Конец книги. Продолжение следует. Андрей Булычев. Егерь императрицы. Гвардия вперед. Книга 12. Читал Сергей Уделов. Январь 2024 года.